Глава 34. Морган. Я счастлива. Вот так, банально, по-женски счастлива. За окнами холод и ночь, а внутри флайера тепло, и все видно благодаря подсветке на приборной панели. А еще тут уютно, потому что Джейс рядом, в соседнем кресле. Я сама на месте пилота. Не думаю, что Риган не смог бы довести флайер до пункта назначения в темноте и незнакомым маршрутом. Систему автоматической навигации никто не отменял. Однако мне нужно было собраться. Пилотирование всегда меня успокаивает и помогает соображать яснее. А моя мыслительная деятельность явно дала сбой, уступив место эйфории на все выходные. Но завтра рабочий день, и пора возвращаться в реальность. Бросаю взгляд в сторону соседнего кресла и не могу с собой ничего поделать. Мои губы тут же растягиваются в улыбке. «Ты на меня смотришь», — говорю утвердительно. «Ага». Джейсон и не думает отрицать. «Ты красивая». Со смехом отмахиваюсь. «Брось». «Тебя?» Риган по-прежнему невозмутим. «Не хочу». Меня снова окатывает изнутри волной тепла. «И я не хочу, чтобы ты меня бросал». Признаюсь, неожиданно даже для самой себя. И все же пилотирование действует на меня отрезвляюще, потому что тут же спохватываюсь. «Сама тебя брошу», — заявляю важно. «Попозже». «Позже. Как можно позже. Или никогда?» «Никогда нельзя говорить «никогда», Морган. Лучше заткнись». Джейс смеется и даже не спорит. «Договорились». Впереди появляются огни города. Закладываю вираж, вхожу в транспортную сеть. Наш дом направо, ЛЛА налево. Сейчас заброшу Джейсона в общежитие и домой. «Слушай», — заговаривает Риган, видимо, думая о том же и в тот же момент. «Не надо делать крюк. Лети к своему дому». Отрываю взгляд от обзорного экрана и бросаю его на спутника, не забыв нахмуриться. «Это еще почему?» «Сам доберусь». «Пешком?» «Не понимаю». «Осталось всего ничего, и нужно поворачивать в ту или другую сторону». «Пешком? На такси? Не знаю», — уверенно отвечает Джейс. «Разберусь. Мелочи». «Мне очень хочется возразить. Люблю все контролировать. Но, как сказал бы Рикардо, женщина, ты везде суешь свой нос». Вздыхаю и выруливаю направо. Все равно глупо. Ворчу, хотя и уже делаю так, как Джейс попросил. Но смолчать не могу. «А я считаю глупым то, что женщина довозит меня до дома, а потом сама летит по темноте. Не остается он в долгу». Его забота обо мне весьма трогательна, но все же кажется мне излишней. Смеюсь. «Джейс, я же не маленькая». «Так и я тоже», — получаю ответ. «О том и речь». «Ясно, этот спор мне не выиграть. Да и не хочу я спорить. Не с ним уж точно». «Ладно». Соглашаюсь таки и веду флайер знакомым маршрутом, а уже через 5 минут опускаю летательный аппарат во дворе нашего дома. Ну вот и все. Здравствуй, реальность. Я вернулась. Реальность со своими правилами. Но, черт возьми, я хочу и намерена их нарушать. «Держи». Бросаю Джейсу ключ-карту, и он ловит ее и не дает упасть на пол скорее автоматически, чем осознанно. На его лице недоумение. «Зачем?» Пожимаю плечом. Что тут непонятного? «Бери флайер, лети в ЛЛА, бросишь там на стоянке. Я прилечу утром с Лаки». Какой смысл Джейсону добираться своим ходом, когда утром мой сын все равно полетит в академию тем же маршрутом? По мне, все очень логично. Риган опускает взгляд на ключ и с задумчивым видом крутит в пальцах. Тоже хочет поспорить, но сдерживается, понимаю. «Вот и хорошо. Значит, мы оба не хотим спорить». «А если я его разобью?» — уточняет. Интересно, он всерьез думает, что подобное предположение способно заставить меня изменить решение? Отщелкиваю ремень безопасности и открываю дверцу со своей стороны. Отвечаю, уже обернувшись через плечо. «Главное, сам не разбейся». И захлопываю дверь, прежде чем Джейсон успевает мне возразить. «Вот так. Обойдемся без прощального поцелуя. Завтра наверстаем». Шагаю к дому, не оборачиваясь. «Я же такая уверенная и непоколебимая в своем решении, правда?» Но меня на самом деле в последний момент взволновал вопрос. Насколько хорошо Риган изучил систему управления моим флайером? На целостность самого транспортного средства мне глубоко начхать, железо всегда можно заменить. А через секунд 30, как раз тогда, когда я достигаю крыльца, двигатель заводится, и двор озаряется светом фар. Не оборачиваюсь. Все будет нормально. В своего мужчину нужно верить. Еще несколько часов до полуночи. Поздно для ужина, но я потратила столько энергии, что успела проголодаться за обратный путь. Так что план на остаток суток — поесть, принять душ и только потом спать. Вхожу в, как и всегда, тускло освещенный в вечернее время холл и удивленно замираю, услышав голоса, доносящиеся из кухни. «Прилетели!» Эта мысль бьет меня словно током. Бросаю сумку прямо на полу у входа и мчусь на кухню. «Эшли!» Радостно восклицаю от самых дверей, этот голос я узнаю через стену, и кидаюсь на шею светловолосому мужчине, успевшему встать из-за стола и шагнуть мне навстречу. «Когда вы вернулись?» Эшли Рис, капитан Прометея, бывший старпом и зам Александра, после его смерти получивший командование судном, мой старый верный друг. «Да только сегодня», — оправдывается Эшли, выпуская меня из своих крепких объятий. Рис никогда не был крупным мужчиной, в молодости он казался даже хрупким, зато теперь заматерел. Отступаю от друга на пару шагов и окидываю критическим взглядом. Усмехаюсь. «Еще подкачался, что ли?» И правда, ширина его плеч впечатляет. В каждую нашу встречу Эшли приобретает все больше и больше мышечной массы. «Полет был скучным, задание плевым», — улыбается Рис. «У меня было много свободного времени и спортзал под боком». И то верно. В космосе во время долгих перелетов порой только спорт помогает не сойти с ума, когда все книги прочитаны, фильмы просмотрены, а вид со смотровой палубы навевает тоску, а не романтические мысли. «Привет, мам!» Лаки, все еще сидящий за столом, высовывается из-за спины гостя. «Привет!» — улыбаюсь. «Что творится? Мне уже страшно. Судьба никогда не была ко мне так благосклонна. Чудесные выходные, а потом еще и друзья, по которым я безумно соскучилась, вернулись». Лаки отодвигает свой стул и встает, убирает чашку в посудомойку. «Ладно, я к себе. Мне там нужно еще кое-что дособирать», — сообщает, подходя к нам, чмокает меня в щеку. «Развлекал гостя как мог», — заговорщически подмигивает мне и протягивает Рису ладонь. «Пока, дядя Эш». «До встречи», — кивает капитан Прометея. «Спасибо за кофе». «Не за что», — отмахивается Лаки и ускользает из кухни. Как по команде, оба оборачиваемся и смотрим ему вслед. Я все еще глупо улыбаюсь. Кажется, за эти выходные улыбка приклеилась ко мне намертво. «А наш мальчик-то вырос», — задумчиво произносит Эшли. Поворачиваюсь к нему. «Ты только заметил?» — усмехаюсь. «Ну», — протягивает гость. «Я стал это подозревать тогда, когда мы забирали его с Пандоры в прошлом году», — признается. «Но думал, это временно». «Пандора, будь она неладна». Перед глазами снова встает сожженное плазменной струей лицо Изабеллы Вальдес, и улыбаться мне больше не хочется. Вздыхаю и качаю головой, отгоняя видение. «Нет», — отвечаю, — «невременно. Лаки очень изменился, что есть, то есть». Встряхиваюсь. «Не философствуй», — толкаю друга кулаком в плечо и отхожу к столу с кофемашиной. «Кофе еще хочешь?» — предлагаю, оборачиваясь. Эшли поднимает руки ладонями от себя. «Я пас. Лаки влил в меня целых две чашки». «Прямо-таки влил. В жизни не поверю. Просто мой сын божественно варит кофе. Ладно, сделаю вид, что поверила». Готовлю напиток только себе, а гость снова садится за стол. «Уже не голодный?» — уточняю, возвращаясь с чашкой. На самом деле вид у Риса не лучший. Лицо какое-то помятое, синяки под глазами. Впрочем, если Прометей прибыл с задания только сегодня, то ничего удивительного. Эшли откидывается на спинку стула и хлопает себя ладонями по животу. «Напоен и накормлен», — комментирует. «Ты по-прежнему хорошо готовишь». Корчу гримасу. «Сочту за комплимент», — огрызаюсь, шутя. На Прометее служит лучший кок в мире. Именно благодаря Глебу Кули я и начала готовить. До 25 лет я вообще была категорична в этом вопросе и подходила к плите только за тем, чтобы разогреть то, что уже приготовлено другими. Так что не поверю, что Эшли восхищен моей стряпнёй после кулинарных шедевров Кули. Пиликает ком. «Извини», — бормочу, сдвигая рукав свитера. «Приехал. Флайер на стоянке. Все живы и целы. Спокойной ночи. Люблю». Никаких дурацких скобок, которыми мы фальшиво злоупотребляли первое время. Прямо-таки какой-то доклад. Слово — точка. Два слова — точка. Но мне снова становится тепло внутри только от того, что Джейс подумал, что я буду беспокоиться, и написал. И это «люблю». Печатаю «Рада, что ты остался жив. Приятных снов». И тут же отправляю, чтобы не начать перечитывать, исправлять и колебаться. Я тоже его люблю. Но в ответ на признание Джейса тогда так ничего и не сказала. А переписка — не лучший способ, чтобы впервые признаться человеку в любви. Поднимаю глаза от экрана коммуникатора и натыкаюсь на удивленное лицо Риса. «Ты сейчас так улыбалась?» — произносит осторожно. «Знаю, как полная дура. Такой я себя и чувствую. Влюблённой дурой. Счастливой влюблённой дурой». Закатываю глаза. «Не продолжай. У меня просто всё хорошо. Почему бы не улыбаться?» «Хм...» — тактично откликается Эшли. «Ясное дело, он знает меня как облупленную. Я же мисс Депрессия». «Лучше молчи», — предупреждаю, полушутя, полуугрожающе. «Между прочим, у меня в руке чашка с горячим кофе». Приподнимаю ту для пущего эффекта. Эшли покладисто замолкает и даже имитирует закрытие губ на невидимую молнию. «То-то же». Отпиваю кофе. Лаки, конечно, делает лучше, но этот тоже ничего. «Так чем обязаны?» — спрашиваю у гостя. «Нет, ты не подумай, я очень рада тебя видеть. Но вы же только прилетели. Тебе бы отдохнуть, выспаться». «Мы не чужие, поэтому говорю прямо». «Выглядишь ты, мягко говоря, не очень». А теперь Эшли улыбается как-то натянуто. Я бы даже сказала, вымученно. Мне становится не по себе. «Эш, что случилось?» «Я тут бегаю, летаю, как на крыльях, улыбаюсь, веду любовную переписку, а, возможно, друг пришёл ко мне за помощью». Рис качает головой. «Ничего такого», — обводит кухню взглядом. «А нет чего-нибудь покрепче кофе?» «Ещё подозрительнее. Насколько мне известно, Рис не любитель спиртного, да и пить совершенно не умеет. Никогда не забуду, как на одном из заданий он напился и лез ко мне с поцелуями и признаниями в любви». «Извини», — ставлю чашку и развожу руками. «Алкоголь дома не держим, крепкий кофе могу предложить только очень крепкий кофе, но скоро ночь, не советую». «Ладно, тогда воды можно». «Без проблем». Встаю и иду за стаканом. Теперь я чётко вижу, что что-то всё же случилось. Друг не просто напряжён, он расстроен и хочет напиться, да. «Эш, не томи». Прошу, ставя перед ним стакан с водой, а затем возвращаясь на своё прежнее место. «Что-то на Прометее?» «Нет, с командой всё нормально». Губы Риса трогает улыбка, и я сразу верю, что всё действительно хорошо. «Дела, в общем-то, по-прежнему. Лора и Стив опять скандалят по поводу детей. Она настаивает, что пора, а он, что ещё рано. Ссорятся, потом мирятся. Глеб всех утешает. Райан, Бен и Кит хохочут и извят. Лори Стэнли и Стиву Кленси уже за 35. И они вместе ещё с тех самых пор, когда и я была частью экипажа Прометея. Так что могу понять Стэнли. А Кленси сам ещё большой ребёнок, несмотря на то, что является одним из самых крутых программеров во Вселенной. Но Лора знала, с кем она в отношениях, какие теперь могут быть претензии. «Главное, мирятся», — отвечаю философски. «Как бы то ни было, всё равно не верю, что эти двое могут расстаться». «Но ты так и не ответил, что ты делаешь здесь». Эшли барабанит пальцами по стакану, потом, словно решается на что-то, выпивает воду залпом. В тишине донышко стакана со стуком встречается со столешницей. «Мы с Кэс разводимся», — выдаёт скороговоркой. «Ого!» — вырывается у меня. Кассандра — третья жена Эшли за 10 лет. Он всё чего-то ищет и не находит. У него есть дочь от первого брака, они редко видятся, но, насколько я знаю, Рис — прекрасный отец, и всегда проводит с малышкой Алекс почти всё свободное время, когда возвращается на Ландор. Тем страннее то, что по прибытии Эшли помчался сюда, а не к дочери. «Извини», — спохватываюсь, — «то есть я хотела сказать, что случилось». «И что, чёрт возьми, ты всё-таки делаешь здесь? Да, мы друзья, довольно близкие, как и со всей командой Прометея, но между собой члены экипажа как настоящая семья. Странно, что Рис поехал ко мне, а не, скажем, к Коку, чтобы поговорить по душам. Или к Райану Ригзу, чтобы напиться. Райан, между прочим, счастлив в браке уже много лет и, возможно, смог бы дать дельный совет». Эшли смотрит на меня из-под нахмуренных бровей, потом кивает на свой ком. «На самом деле мы прибыли утром. Я был в душе, а Кэс залезла в мой коммуникатор, где обнаружила твои фотографии». «Ты что, не мог поставить пароль?» Начинаю, прежде чем до меня доходит, что именно он сказал. «Погоди, что она нашла?» Ахаю и поспешно накрываю губы рукой. Вдруг Гай уже спит. Время позднее. «Твои фото», — нехотя признаётся друг и отводит взгляд. «Ну, приехали». Когда-то Эшли был в меня влюблён, но я взаимностью не ответила. А потом в моей жизни случился Александр Тайлер, и как третий лишний Рис отступил в сторону. Тем более Александр был его близким другом. После Эйданы Эшли снова делал мне предложение не из любви, а больше пытаясь защитить от последствий моего страшного поступка. Так я тогда думала. А выходит, ошиблась. 15 лет, Эш, чёрт тебя дери, 15 лет! Мне хочется вскочить, накричать на него, а ещё лучше ударить, чтобы вернуть мозги на место. Выдыхаю, силясь взять себя в руки. «Я, конечно, видела Кассандру всего дважды, на вашей помолвке и затем на свадьбе», — говорю. «Но она показалась мне вполне здравомыслящей. Неужели просто пара фото стала причиной для развода? И что они, черт возьми, вообще у тебя делали? Но об этом позже». «Нет», — Ри качает головой с таким виноватым видом, что понимаю, «не пара фото, гораздо больше. Вот же дерьмо». «Найдя их, она задала мне вопрос в лоб, а я ей ответил». И замолкает. Прелестно. «Эш!» — уже рычу. «Не заставляй меня тебя пытать. Что за вопрос и что за ответ?» «Люблю ли я тебя до сих пор?» И я ответил «да». Выругиваюсь всеми известными мне грязными словами. Вскакиваю со своего места и делаю круг по помещению, уперев одну руку в бок, а вторую запустив в волосы. Рис молчит и ждет. Чего? Судя по виду, приговора. «Эшли, ты идиот!» Не сдерживаюсь. «Что за проклятое место, кухня? Один делает мне на ней предложение, второй признается в любви. На мне что, свет сошелся клином? Почему всем от меня что-то нужно?» Завершаю круг и останавливаюсь прямо перед гостем, теперь уперев в бока обе руки. «Зачем ты пришел?» — спрашиваю требовательно. «Мы оба знаем, что не за моим ответным признанием. Рису известно, что я никогда не видела в нем кого-то большего, чем друга. Бог ты мой, да до встречи с Джейсом я сама не думала, что способна еще испытывать какие-то другие чувства по отношению к мужчине». «Кэс заявила, что приедет к тебе завтра же, чтобы высказать все, что о тебе думает». Эшли морщится. «Она упрямая. Я должен был тебя предупредить, не по коммуникатору». Прижимаю ладонь ко лбу, дышу тяжело. Час от часу не легче. Знала же, знала, что придет отдача за прекрасные выходные. «Если она полезет ко мне драться, я выбью ей зубы», предупреждаю серьезно, убрав руку от лица. Возвращаюсь к своему стулу и плюхаюсь на него с ощущением, что на моих плечах погири. Вся легкость и ощущение полета улетучились. Но, видимо, Рис не так уж и безразличен к своей почти бывшей жене, потому что после моих слов кровь отливает от его лица. «Будь с ней помягче». «Ага, сейчас». Огрызаюсь и допиваю залпом остатки остывшего кофе. «Разбирайся со своими женщинами сам, а меня не впутывай». Рис виновато замолкает, а я зла, по-настоящему зла. В первую очередь на себя. Я не хочу испытывать чувство вины за то, что кто-то меня любит, но все равно испытываю. В кого он влюбился? В 25-летнюю землянку, только что попавшую на ландорский корабль? Эшли заявил мне о своей любви едва ли не через неделю моего пребывания на Прометее, еще толком ничего не зная обо мне. В кого он влюбился? В картинку? В выдуманный образ? Это точно не моя вина. Никогда, ни единого раза я не давала ему надежды. Всегда была предельно честна и в последние годы искренне считала, что все в прошлом. Эшли женился, потом еще раз и еще. И я была уверена, что он забыл меня. Но нет. Черт, черт, черт! «Миранда!» Вскидываю на него глаза. «Если он сейчас предложит попробовать сначала, я его ударю, честное слово». «Эш, не говори того, о чем мы оба пожалеем. Прошу серьезно. Я люблю другого». Произношу, толком не задумываясь, что говорю, и вижу, как светлые брови моего собеседника ползут вверх. Он поражен. Ничего удивительного, сама до сих пор в шоке. Я уже говорила эти слова, Рикардо. Но тогда это была защитная реакция в ответ на попытку навязать мне нежеланный брак. Я врала, играла. Сейчас же я впервые сообщаю о своей любви к Джейсу искренне и на полном серьезе. Тем нелепее тот факт, что признаюсь в этом не самому Джейсону. Риган прав. В моей голове целая толпа тараканов. Рис быстро справляется с удивлением и тактично не комментирует мое признание. «Тогда тем более хорошо, что я тебя предупредил. Если Кэс заявится к тебе разбираться и об этом узнает твой новый возлюбленный, лучше, чтобы ты была готова». «Мой новый возлюбленный, надо же, будто у меня по-новому каждую неделю». Прощаю Эшли эти слова только потому, что понимаю, он слишком поражен и растерян от событий в своей личной жизни и от моих слов. «Он не ревнивый идиот», — отрезаю. Впрочем, понятия не имею, ревнивый ли Риган. Но в том, что он не идиот, не сомневаюсь. «Хорошо». Рис вымученно улыбается. «Миранда, я правда очень рад за тебя». «А я за тебя нет. Эшли, что ты с собой делаешь?» Молчу, кусаю губы. «Рис мой друг, и я очень им дорожу. Но помочь не могу. Не заставить разлюбить меня, не ответить взаимностью». «Я, пожалуй, пойду». Гость нарушает молчание первым. «Жди. Думаю, завтра тебе позвонит Лора. Вроде бы они уедут в отпуск подальше отсюда, так что у нее будет не так много времени, чтобы навестить друзей. «Угу», — отзываюсь. «Лору Стэнли тоже люблю, но почему она считает, что я могу дать ей ценные советы в вопросах личной жизни, не понимала ни 15 лет назад, ни сейчас. Посмотрите на меня. Что я сама знаю об отношениях с мужчинами? Если подумать, то за все мои 39 лет жизни самые долгие отношения у меня были с Александром, и длились они всего полгода. Ди и то опытнее меня в этом вопросе и может дать куда больше дельных советов». Несмотря на его «пожалуй, пойду», Рис не уходит, а все еще ждет ответной реакции. А я не знаю, что ему сказать. Отпустить так, на этой ноте, почти поссорившись? Или все же поссорившись? «Сколько у вас отпуск?» — спрашиваю. 45 дней». «Неплохо. А что если...» «И какие у тебя планы?» Эшли пожимает плечами. «Сначала напиться, потом буду стараться проводить больше времени с Алекс. Но она почти все время занята учебой, поэтому, думаю, большей частью я буду свободен. А что, есть предложение?» Понимает с полуслова. «Предложение есть, но правильно ли брать с собой в путешествие человека, столько лет безответно влюбленного в меня, учитывая, что там будет и тот, кого я люблю сейчас? Однако, с другой стороны, оставлять друга один на один с его мрачными мыслями на целых 45 свободных дней неправильно совсем. И я решаюсь. Как насчет того, чтобы полететь в круиз?» Брови Эшли Риса ползут вверх второй раз за вечер. Уже лежа в постели в пижаме, пишу Джейсону сообщение. «А ты ревнивый?» «Знаю, глупо, но не хочу думать ни о встрече с Эшли, ни о ее будущих последствиях. Потому что предложение поучаствовать в круизе он воспринял на ура и обещал присоединиться к нашему путешествию во что бы то ни стало. Уже за полночь, но Риган не спит. Ответ приходит быстро. «А есть повод?» «Нет», — пишу и тут же отправляю. Думаю пару секунд и добавляю. «Конечно, нет». «Верю», — приходит сообщение, и тоже сразу же еще одно. «Значит, не ревнивый». Тихо смеюсь, смотря на экран коммуникатора. Мне очень хочется написать, что я тоже его люблю, но в моей голове словно установлена блокировка на эти слова. Не могу. Так и лежу, пялясь в экран. Начинаю писать и снова удаляю. Опять начинаю и еще раз удаляю. Мне хочется, чтобы Джейс был рядом прямо сейчас, но в то же время не знаю, что сказать. Но прежде чем я, наконец, отправляю ему хоть что-то, приходит новое сообщение. «Спи». Улыбаюсь и пишу. «Сплю». После чего тушу подсветку экрана. И правда ложусь спать. Мне снова хочется летать.